Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Продолжаю публиковать записи от подписчиков. Сентябрь месяц у нас кончился. Победителей мы определили в прошлом ролике. Кто не посмотрел, ссылочку оставляю под этим видео. Можете посмотреть. Ну а сегодня очередная запись от подписчика. Предупреждаю сразу, что уши свернутся в трубочку от такого диалога. Поэтому, кто не любит много мата, лучше это видео не смотрите. Ну а кто хочет, погнали смотреть! Алло! Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Здрасте. Вас беспокоит отдел финансового мониторинга, переводов и платежей Сбербанка России. Медовкихнов Анатолий Владиславович, младший специалист. Уважаемый клиент, вам поступил звонок касательно вашей попытки перевода денежных средств на карту Альфа-Банк на имя получателя Антона Сергея Владимировича. Также данная денежная транзакция закреплена в реестре нашего банка под номером 244 6 минут назад с вашего онлайн-приложения Сбербанк. Уважаемый клиент, скажите, пожалуйста, вы подтверждаете данный денежный перевод? Я ничего не переводил. Не фиксирую данную информацию. В таком случае данная денежная транзакция заблокирована на 20 минут для выяснения дальнейших обстоятельств. Также открывается протокол по факту мошенничества. Напоминаю, что наш разговор записывается в целях безопасности. Дмитрий Владимирович, я сейчас подпишу ряд наводящих вопросов. Постарайтесь ответить на них более подробно. Помимо вас, кто-либо имеет доступ к вашей учетной записи, либо же к вашим картам? Что за учетная запись? Онлайн-приложение Сбербанка, ваш личный кабинет, учетная запись. Так а ее нету. Не пользуетесь онлайн-приложением Сбербанк? Так нет, конечно. Не пользуюсь. Там мошенники могут списать деньги, я не пользуюсь. Вот, уважаемый клиент, вот оттуда именно и производилась попытка списания денежных средств в Самарской области, города Тольятти, то есть под подозрительным IP-адресом в Самарской области. Уважаемый клиент, в таком случае я открываю протокол 551, это попытка исключения денежных средств с учетом компрометации ваших персональных данных. Также был зафиксирован несанкционированный вход, как я вас ранее информировал, в Самарской области города Тольятти. Я вынужден подать заявку на деактивацию данного кабинета, уважаемый клиент. В таком случае вам сейчас на данном этапе необходимо пройти процедуру верификации перед системой банка. Дабы отдел безопасности смог убедиться в том, что я действительно общаюсь с картоносителем, а именно Клюйковым Дмитрием Владимировичем, а не посторонним третьим лицом. Данную процедуру можно совершить двумя способами. Либо же по номеру банковского договора, которым вам удалось при открытии вашей пластиковой карты в отделении банка, либо же по полному банковскому номеру вашей пластиковой карты. Скажите, пожалуйста, как вам будет более удобнее пройти данную процедуру или какой информацией в данный момент вы располагаете? Ну, обычно вот я вас в жопу ебу, а потом в рот вам даю пидасом, сраным. Слышишь меня? Гандонище. Короче, тебе привет. Иди нахуй. Его рака не брать, и понял. Да, вот иди нахуй, понял? Тебе, наверное, не первый раз. Новое нововведение, голова, послушай. Вот тебе нововведение. Можешь еще пройти процедуру верификации, понял, по ёб рот. Знаешь, что такое? Ну, тебе везде. Это приезжают к тебе 40 арабов на хату, понял, заваливаются к тебе на квартиру 40 арабов, и проводим процедуру верификации. То есть каждый по отдельности. Ну, как ты? Пережил ее? А, гандонище ты? Я там голова будет. Да ты ж хуеплет, ты же об этом знаешь. Ты не первый день об этом слышишь. Не первый раз за этот день. Че ты тут чешешь, чушь какую-то. Я бы тебя хуеплета, блядь, знаешь, язык бы тебе оторвал, блядь. Потому что ты тварь последняя. Вот ты меня слышишь? Ты тварь, блядь. Подзалупный творожок просто, понял? Да я нормальный человек. А вы говно, блядь, говно. Ты все говно, понимаешь? Вот прям человеческий отброс. Суки вы, блядь, ебаные. Мы вас, гандонов, блядь, уебашим всех вот. Понял ты, пидор, блядь, еще ты что тут говорил? Хуйсос, блядь. Ты понял меня? Слушай, ну... Что ты хуйсос? Ты скажи, что ты понял, блядь. Еще ты что-то мне будешь тяпкать, блядь. Хуйло, блядь. Наебывает он тут, названивает, блядь. Верификатор хуев ты. Короче, ты дал нахуй. Мне же неинтересно с тобой общаться, то есть ты вообще потерял свой регламент доверия, короче, иди нахуй, понял? Регламент доверия, бля, в жопу давай, бля, и бабки зарабатывай, шлюхой работай ты, короче, понял? Иди нахуй, голова. Да тебе шлюхой вот надо работать, понял ты? Твоя мамка, понял, Наталья? Твоя, бля, ты сам шлюхой работай, бля. Ну, хочу добавить от себя, ребят, что подписчик наш очень несдержанный. Реально его бесит эти разводилы, по разговору это понятно. Поэтому в выражениях он не стеснялся. Мошенник, мне кажется, даже прифигел от такого напора оскорблений. И порой его даже не было слышно в диалоге. Он пытался какие-то оскорбления использовать, но их практически не слышно. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.